Не могу ответить однозначно. Признавая мудрость книги, интуитивно чувствую ее великую правоту, я в то же время испытываю острую горечь от всего происходящего. Как всякое великое творение, книга в своем плавании по житейскому морю обрастает всевозможными прилипалами и паразитами, охотниками переплыть на халяву это житейское море. Именно об этом частенько толкуют в Израиле. Именно это стало темой газетных диспутов. А в последнее время протест против засилия талмудистов выражается многолюдными демонстрациями. Зреет бунт, но это не бунт секуляризованного общества против Торы. Каждый еврей ощущает в душе трепет перед историей своего народа. Но бунт против политики религиозного центризма. Именно эти мысли одолевали мое сознание во время прогулок по городу, улицы которого топтали сефардим, потомки испанских, португальских и марибских евреев, как некогда называли выходцев из Северной Африки. Именно Цфат стал духовным центром каббалистов, потеснив чопорный Иерусалим, что надумал взимать высокий налог с пилигримов. И пилигримы двинулись в более демократичный Цфат. Так в Цфате образовалась община, в которой жили сефардим. Столетиями каждая община со своим раввином, своей синагогой и своей школой и ешивой, пока не появились эмигранты из России. Те селились там, где дешевле квартиры, ни в грош не ставя религиозные особенности. Приехали ребята без предрассудков, потеснитесь. Бледнолицые, утомленные в беседах с Богом и ешиботники, только разевали рты. А алимы, среди которых было много свободных художников, ваятелей, рукодельников-кустарей, занимали живописные домики, сколачивая свою общину людей, самозабвенно преданных искусству. Каждая художественная галерея имела свое неповторимое лицо. Сколько я обошел подобных галерей! Неподалеку от синагоги раввина Иосифа Кара я услышал русскую речь. Два напряженных голоса поносили перестройку в России, что приподняла железный занавес, в проем которого хлынул поток эмигрантов. Я замер, шпионски напрягая слух. Очень уж интересно, о чем говорят ватиким? А говорили они о том, что идейные эмигранты перевелись, что поток приносит в основном рвачей и шкурников, людей, которые годами выжидали. Что перетянет, условия жизни в России или в Израиле? И вот теперь, столкнувшись с новым валом антисемитизма в России, голодом, нищетой и разрухой, дунули в Израиль, так как в Америку попасть нелегко, квота. Не желая и не умея вкалывать по-черному, как вкалывали идейные переселенцы, осваивая пески и камни Палестины, эти новоявленные Колумбы одержимы только желанием хорошо пристроиться. Едва выбравшись из темы осуждения аримов, собеседники провалились в новую тему — ближневосточной политики России. Вывод был единодушен. Политика России меняется не потому, что мало толку от поддержки арабов, и не потому, что, приблизив Израиль, Россия обретет очевидную выгоду. Нет, не поэтому. Главное в другом. Проснулось самосознание народов, составляющих великий и могучий Советский Союз. Что сплочение это веками носило завоевательный характер, покорение ермаком Сибири, когда вооруженные колонизаторы расстреливали аборигенов, в руках которых были только мечи и стрелы. Или те же северные пространства вместе с Петербургом. Что, как не отнятые земли? И вообще, Россия — это всего лишь Киевская Русь, а все остальное — удачная авантюра. И при таком раскладе осуждать Израиль за оккупацию правого берега реки Иордан или полосы Газа по меньшей мере бестактно. А в период гласности подобный опыт есть весомый аргумент почти для всех окраин державы. И если Израиль начнет муссировать эту тему, то России не поздоровится, принимая во внимание вес мирового еврейства в глобальной политике. Нервные голоса звучали в тишине улочки с акустической четкостью. Тут в разговор вмешался третий голос, низкий и равнодушный. Голос заявил, что хватит вешать лапшу на уши, что у Америки, к примеру, тоже губа была не дура. Лихо она приструнила индейцев, оттяпав гигантскую территорию. И все молчат. Да только ли Америка? А что касается России, то тянется она к Израилю не потому, что боится попреков со стороны мирового еврейства. Чихать она на них хотела, а потому что жрать охота. А тут фрукты, овощи, да еще технология сельского хозяйства, которой нет нигде в мире. А вы, еврейцы, слишком много о себе мните. Да так, что братьев своих младших, Алим из России, куском хлеба попрекаете. И вообще, шли бы вы по домам, пора и честь знать, и так из-за вас маху дал, не то нарисовал. Спорщики тут же обвинили третий голос в антисемитизме и принялись хохотать. Я вошел в помещение и поздоровался. Ответили лениво, не отмечая особым вниманием, мало ли кто шастает по галереям и мастерским богемного цфата. Спорщики, два молодых человека в черных лапсердаках и с рыжими бородами, походили друг на друга, точно два ржавых пятна. Обладатель третьего голоса сидел за мольбертом и что-то подчищал лезвием. Скромная рубашка цвета хаки с закатанными рукавами, джинсы и стоптанные кеды как-то не вязались с традиционно расхристанным обликом художника. И прическа пепельных волос, скорее армейская, чем богемная, повсюду лежали, стояли, висели картины, афорты, эскизы. В стороне, на топчине, втиснутом между холодильником и раковиной, хлопотала молодая женщина в белой панаме. Тощий, безусый кот, вздыбив плечики, на вытянутых передних лапах задрал башку с остреньким подбородком, тараща на женщину круглые голубые глаза. Молча, как принято на галереях, я разглядывал картины. Пейзажи, натюрморты, жанровые городские сценки, много религиозной тематики, евреи на молитве, дети и ешеботники, цадики, жена раввина. Сюжеты походили на фантасмагорию Шагала, евреи на крышах, на облаках, с козами и чертом. Полная жанровая кутерьма. Но в целом мне нравилось, особенно техника исполнения некоторых работ, придающая изображению рельефность и дыхание. Рыжебородые спорщики покинули мастерскую. «Сколько стоит этот рисунок?» — спросил я, указывая на изображение стариков после молитвы. «Ах, вы из России!» — разочарованно проговорил художник. «Но не совсем», — вырвалось у меня. «Турист из Америки». Художник повернул голову и улыбнулся. Такой клиент ему больше по душе. $30, — оценил художник. «Дороговато», — подхватил я. «И у меня только шекели». «Можно и в шекелях», — кивнул художник. «Дороговато. 30 шекелей еще куда ни шло». «А торгуетесь вы, как из России», — художник продолжал скрести холст. Испытывая неловкость, я признался. «Так я и думал. Гражданина России видно за версту, — заметил художник. «Я тоже из Ленинграда. Моя фамилия Дразнин. Аркадий Дразнин, ваша честь, выпускник Таврического училища. Позже закончил Мухинское. Ах, вы писатель. Как фамилия?» «Не знаю. Не знаю. Многих знаю. Даже лично знаком. А вас не знаю. Кстати, в журнале «Звезда» когда-то была выставка моих работ. А в Израиль я приехал в 73-м, в Йом-Кипур, в войну судного дня. И загремел в армию, правда, мог и отказаться. Алим брали неохотно, но я настоял, из любопытства. Интересно, а почему не брали Алим? Вырвалось у меня. Главное, язык. Пока Алим поймет команду, его пришьют, это первое, ответил художник. И потом, какие они воины? Они солдаты там, у вас, где воюют численным превосходством, а здесь население Израиля 4 миллиона, арабов 220 миллионов. Но меня все же взяли. И, кстати, война — отличная языковая школа. Внешне вы не похожи на еврея, заметил я. А я и не еврей. Я бастард. Отец еврей, а мать русская. По закону я не еврей. «Аркадий, пора обедать», — проговорила женщина в Панаме. «А это Мария», — пророкотал художник, — «жрица еды». «Были жрицы любви, а Мария — жрица еды». «При этом она не готовит, она разогревает. Готовлю я». «Обожаю готовить, особенно борщ». И все ради борщевого мяса. Не будь я художник, я стал бы владельцем обжорки. «Пора обедать», — повторила женщина Мария. «Сейчас ухожу». Не без досады заторопился я. «Нет-нет, попробуйте мой борщ», — вскричал художник. «Мария, чистую тарелку, если найдется».